Для бояр было важно поскорее, без объяснений, кончить дело с Дмитрием внутри Кремля и дворца, среди участников заговора, без многочисленных свидетелей. И вот Шуйский, не дожидаясь, пока много народа соберется на площади, в сопровождении одних приближенных, въехал в Кремль через Фроловские Спасские ворота, держа в одной руке крест, в другой — меч. Подъехав к Успенскому собору, он сошел с лошади, приложился к образу Владимирской Богородицы и сказал окружавшим: «Во имя Божие идите на злого еретика». Толпы двинулись ко дворцу. Набат и тревога разбудили Лжедмитрия. Он послал Басманову узнать о причинах смятения. Встреченные им бояре отвечали, что они сами не знают, но, вероятно, где-нибудь случился пожар. Дмитрий сначала было успокоился этим ответом, но потом, когда шум становился все сильнее и сильнее, выслал вторично Басманова осведомиться обстоятельнее. На этот раз его встретили неприличными ругательствами и криком «Выдай самозванца!». Басманов бросился назад, приказал страже не впускать ни одного человека, а сам в отчаянии прибежал к царю, крича: «Ахти мне, ты сам виноват, государь! Все не верил, вся Москва собралась на тебя!». Стража оробела и позволила одному из заговорщиков ворваться в царскую спальню и закричать Дмитрию: «Ну, безвременный царь, проспался ли ты? Зачем не выходишь к народу и не даешь ему отчета?» Басманов, схватив царский палаш, разрубил голову крикуну. Сам Лжедмитрий, выхватив меч у одного из телохранителей, вышел к толпе и, махая мечом, кричал: «Я вам не Годунов!» Однако выстрелы принудили его удалиться. В это время явились бояре. Басманов подошел к ним и начал уговаривать их не выдавать народу Дмитрия. Но тут Татищев, тот самый, который был спасен Басмановым из ссылки, обругал его как нельзя хуже и ударил своим длинным ножом так, что тот пал мертвый. Труп его сбросили с крыльца. Смерть Басманова охмелила толпу, ждавшую первой крови. Заговорщики стали смелее напирать на телохранителей. Дмитрий снова вышел, хотел разогнать народ палашом, но увидал, что сопротивление бесполезно. В отчаянии бросил он палаш, схватил себя за волосы и, не говоря ни слова немецкой страже, кинулся в покои жены. Сказав ей, чтоб она спасалась от мятежников, сам поспешил пробраться в каменный дворец, выскочил из окна на подмостки, устроенные для брачного празднества. С одних подмосток хотел перепрыгнуть на другие, но оступился, упал с вышины в 15 сажен на житный двор, вывихнул себе ногу и разбил грудь. Между тем заговорщики, обезоружив стражу, бегали из одной комнаты в другую, ища Дмитрия, и ворвались в покои царицы. Узнав от мужа об опасности, Марина спустилась сперва вниз в подвал, но потом, когда ей отсоветовали тут оставаться, опять взошла наверх, причем была столкнута с лестницы, не узнавшей ее толпой, и едва успела пробраться в свою комнату, как заговорщики показались у дверей. Тут встретил их слуга Марины Ян Асмульский и долго один сдерживал натиск толпы, наконец пал под ударами. Марина, небольшого роста и худенькая, легко спряталась под юбку своей гофмейстерины. Ворвавшись в комнату, заговорщики с ругательством спрашивали у женщин, где царь и царица. Им отвечали, что о царе не знают, а царицу отправили в дом к отцу ее. Прибытие бояр, глав заговора, положило конец отвратительным сценам грабежа и бесстыдства. Они выгнали толпу и приставили стражу, чтобы не пускать никого к женщинам. Марину, которая вышла из своего убежища, проводили в другую комнату. Распорядившись насчет Марины, бояре спешили отвратить страшную опасность, которая начинала было грозить им. Стрельцы, стоявшие на карауле близ того места, где упал Дмитрий, услыхали стоны раненого, узнали царя, отлили его водою и перенесли на каменный фундамент сломанного Годуновского дома. Придя в себя, Дмитрий стал упрашивать стрельцов, чтобы они приняли его сторону, обещая им в награду жен и имение изменников-бояр. Стрельцам понравилось обещание, они внесли его снова во дворец, уже опустошенный и разграбленный. В передней Дмитрий заплакал, увидав верных своих алибардщиков, стоявших без оружия с поникшими головами. Когда заговорщики хотели приблизиться к нему, то стрельцы начали стрелять из ружей. Для глав заговора теперь шло дело о жизни и смерти, и Шуйский стал горячо убеждать своих докончить начатое дело убийством самозванца. Заговорщики придумали средство испугать стрельцов и заставить их покинуть Дмитрия. Они закричали: «Пойдем в стрелецкую слободу, истребим их жен и детей, если они не хотят нам выдать изменника, плута-обманщика». Стрельцы испугались и сказали боярам: «Спросим царицу. Если она скажет, что это прямой ее сын, то мы все за него помрем. Если же скажет, что он не сын ей, то Бог в нем волен». Бояре согласились. В ожидании ответа от Марфы заговорщики не хотели остаться в покое и с ругательством и побоями спрашивали лжедмитрия: «Кто ты, кто твой отец, откуда ты родом?» Он отвечал: «Вы все знаете, что я царь ваш, сын Ивана Васильевича. Спросите обо мне мать мою, или выведите меня на лобное место и дайте объясниться». Тут явился князь Иван Васильевич Голицын и сказал, что он был у царицы Марфы, спрашивал. Она говорит, что сын ее убит в Угличе, а это самозванец. Эти слова повестили народу с прибавкою, что сам Дмитрий винится в своем самозванстве и что нагие подтверждают показания Марфы. Тогда отовсюду раздались крики: «Бей его! Руби его!» Выскочил из толпы сын боярский Григорий Валуев и выстрелил в Дмитрия, сказавши: «Что толковать с еретиком? Вот я благословлю польского свистуна».